в Лиме с 26 по 28 августа прошла международная конференция представителей компартий и революционных политических партий Латинской Америки и Карибского бассейна. Ее участники приняли резолюцию в знак выражения полной поддержки и солидарности с борьбой трудовой партии Кореи и корейского народа за самостоятельное и мирное объединение Родины и построение социализма идеального государства человечества под мудрым руководством Ким Чен Ына.